«Кого?» — спросил я, стиснув зубы. «Ее». Не знаю, что удержало меня, чтобы не послать его подальше. Меня ошеломил этот с цепи сорвавшийся безумец. Он все больше начинал внушать мне страх. Видя, что я стою остолбеневший, и как воды в рот набрал, он повторил мне с безумной интонацией. «Говорю тебе, я видел ее». «Ну и что?» — спросил я, пожав плечами. «Ты не представляешь, как она прекрасна». «Ну, рад это слышать», — хмуро ответил я. «И она мне сказала, что все еще любит меня». «Ну, тем лучше». «И что вернется ко мне». «Добрый знак». «Пойдем выпьем, и я расскажу тебе о ней». Я почувствовал, что лоб у меня покрылся холодным потом от этого предложения. И не потому, что не хотелось выпить, вовсе нет, но оказаться наедине с этим безумцем — вот что леденело мне кровь. Я ответил, что я на вахте, и потому не могу составить ему компанию. А сам тут же, не дожидаясь его ответа, бегом поднялся на палубу. Встретив на баке знакомого матроса, я послал его в трюм за канатами, боясь снова оказаться там один на один с этим сумасшедшим. На другой день он велел позвать меня, но я опасался идти в его каюту и передал, что я болен. Не знаю, поверил ли он в мою болезнь или заметил, что я его избегаю, но только он оставил меня в покое, чему я был очень рад. И был бы рад еще больше, если бы он вовсе забыл про меня. Когда он появлялся на палубе, я старался быть от него как можно дальше и часто прятался в трюме, только бы не встречаться с ним. Он же, не видя меня, спрашивал обо мне, и мои товарищи, которые все знали, отвечали, что я болен или занят по приказу капитана какой-то срочной работой. Тогда офицер, глубоко вздохнув, возвращался в свою каюту еще мрачнее, чем раньше, а мы уже достигли австралийских берегов и даже видели на горизонте очертания их, когда как-то вечером я столкнулся с этим маньяком. Не уверяю вас, что я провел скверные четверть часа, хотя они и были в его жизни последними. Я стоял в тот момент на юте, ожидая конца своей вахты, чтобы отправиться спать. Помню, мы уже вошли тогда в Бассов пролив, который отделяет австралийское побережье от Тасмании, и находились в нескольких милях от острова Кинг. Я прикрыл глаза и едва не задремал, когда почувствовал, что моего лба коснулась чья-то ледяная рука. Резко подняв голову, я увидел перед собой моего офицера с вытаращенными глазами, с лицом землистого цвета и волосами дыбом. — Что вы хотите? — спросил я, обомлев. — Там, там! — воскликнул он прерывающимся голосом, указывая на пенящийся след от корабля. — Что там? — спросил я его. — Она. — Кто она? — Моя прекрасная, моя единственная. — В море? — Очнитесь, сударь, это вам приснилось? — Нет, Катрам! — воскликнул он. — Я видел ее! Хоть я ни на йоту не поверил его словам, я все же наклонился над бортом и внимательно посмотрел в пенящийся след, но ничего не увидел, даже головы акулы. «Успокойтесь», — сказал я, видя, что он весь вне себя. «В море ничего нет». «Нет, есть».